группа Аска хочет выразить благодарность. Благодарность мне. Ура! Да, он благодарит Вадима Олеговича Запорожцева за практики триады. За практики триады. Я даже находясь далекой от Москвы и Самаре, почувствовал на себе колоссальный эффект. Я понял на себе, что такое быстрые методы. И теперь думаю, мне намного будет легче разобраться в аксиоматике и передать эти сложнейшие знания людям. Да, вот на самом деле принимаю благодарность, мне приятно, ура. Значит, теперь, друзья, действительно, мы сейчас впереди планеты всей, мы делаем то, что, по всей видимости, до нас еще на планете Земля мало кто делал, если делал вообще. Мы учимся проводить практики для групп людей или для одиночных людей, которые находятся в разных уголках земного шара. Причем практики достаточно сильные, достаточно своеобразные. И вот самое удивительное, что результат, который мы при этом получаем, лишний раз доказывает, насколько были правы йоги и йогини древности, которые говорили, что для наших высших способностей или сверхспособностей такие понятия, как расстояние, не играют значения. Неважно, находитесь вы рядом или там за 1000 километров, но если вы, как бы, грубо говоря, на одной ментальной волне, вас подхватывают одни и те же процессы, как если бы вы были рядом. И это, на самом деле, очень серьезный для меня повод поразмышлять над будущим распространением йоги. Безусловно, физическое присутствие крайне необходимо с известной периодичностью. Это другая часть йоги, о которой не надо забывать. Но как тяжело всех собирать вместе? Чрезвычайно тяжело. А тут, в общем-то, возникает возможность объединять в общие ментальные поля одновременно огромное количество людей с минимальными организационными затратами. И давать им практики, которые, ну, как бы, качественно позволяют расширить сознание. Вот. Единственное, что бы я мог предложить, вот у меня какая идея, она, собственно, уже потихонечку начала отрабатываться. Заочники, если вы там где-то в каких-то городах, вас там набирается хотя бы несколько человек, вот можно было бы попробовать, если бы вы в каком-то месте объединились для практики, да, и там подключились к интернету, чтобы, ну, не по отдельности, а вот еще небольшими группками. И было бы интересно узнать, что из этого получится. То есть, по моим ощущениям, практика должна быть еще качественно более высокой. Но есть соответствующие правила проведения любых практик, в особенности касающихся быстрых методов. Это вы должны обязательно покинуть то место, где была практика и прочее, прочее. Ну, в общем, все то, что мы с вами подробно разбираем на йога-триаде, со всеми ее такими предостережениями. Почему? Потому что все-таки это серьезная работа, огромные такие, знаете, джунгли начинают выпахиваться при этом, и множество всяких диковинных ваших зверей с вашего разума могут выползать самым неожиданным образом. Это может проявляться по-разному. Допустим, через физические ощущения после подъема некоторая, допустим, будет усталость. Или, допустим, те или иные сны могут сниться вполне конкретные кошмары. Вполне как. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, санскары, которые должны были созреть и испортить всю вашу жизнь, они, раз вы их сдвинули с места, они проявились, но слабенько проявились. Знаете, подобно тому, что есть зернышко сорняка какого-нибудь ужасающего, да? А вот когда его выкапываешь, тоже неприятно, но гораздо хуже, когда из этого зернышка через несколько лет вырастает огромное дерево опасное. Да? Вот, поэтому самые разные там могут наблюдаться такие побочные эффекты, их надо проанализировать и соответствующими рекомендациями, так же, как и в личном присутствии, разобраться. Вообще это, друзья, вот Басим, вот ты вот в аспирантуре, кто у нас еще там в аспирантуре, будущее, значит, это светило человечества, студенты старших курсов, вот, которые скоро выпускаться будут, Вот подумайте насчет своей специализации и в плане того, а не взять ли вам это в рассмотрение, чтобы какую-нибудь нам хорошую дипломную работу по этому написать, такую, основополагаю, оставить свой след в теории и практике йоги. Ведь, друзья, что греха таить, мы переоткрываем во многом йогу, не сохранилась она в том объеме, как хотелось бы, с учетом новых средств, новой техники. Очень интересная перспектива.